Третий заход очень удачный. Еще одно колесо, вдобавок совсем новое, а также не лишний бонус – отличный импортный домкрат в красивом кожаном чехле. Выбираю угол потемнее и кусты погуще, припрятываю все. Вдруг показалось, что воззвали из среды куста. «А ну-ка, говнюк, отнеси все обратно и больше никогда так не делай!» «Ничего подобного», — ответил я мысленно. «Колесо мне нужнее. Я продам его и куплю еду и бензин. Считайте это экспроприацией, отсечением от человека избыточной собственности. Если некий дурак не удосужился оборудовать свою дорогостоящую самодвижущуюся повозку элементарными охранными устройствами, я его накажу и перераспределю его собственность как плохо защищенную. Впредь он будет умнее. Честный и неглупый человек бережет свое имущество, ведь оно заработано его трудом. Мой отец не дурак, он установил на свой Запорожец 2 секретные кнопки и 3 хитрых замка. Ни один угонщик экстра-класса не сумеет украсть автомобиль моего папы. А все потому, что деньги на этот автомобиль зарабатывались полжизни. Бедный папа. Когда я впервые приехал к нему на новенькой белоснежной бричке и объяснил, что ее купил мой друг Юра, родитель рассмеялся и снисходительно возразил мне, что 20-летний сопляк никак не мог купить такую машину. Слишком, мол, она дорого стоит. Машины покупают взрослые люди. Они долгими годами копят деньги и ждут очереди. Они заводят себе сберегательные книжки и влезают в долги. Теперь надо вернуться к машине, сделать паузу. Еще раз послушать чрезвычайно успокаивающие нервы песенку «Странные дни» того же Моррисона, а затем проехаться по местам работы и забрать весь надыбанный балабас. Возможен вариант, когда хозяин взломанного авто заметил меня. Допустим, вечером он крепко выпил, а ночью проснулся от приступа похмельной жажды, подошел к окну полюбоваться своей чайкой, а тут некто в черном деловито потрошит его ненаглядную собственность. Чувак, конечно, выбежит с собакой, фонарем, ножом или, как вариант, с пистолетом. Но, найдя пропажу и водворив ее на место, а также выругавшись и переставив машину ближе к окнам, он не станет устраивать засаду и в милицию не сообщит. А если и сообщит, в органах ему не обрадуется, и опергруппа суперменов на быстроходном луноходе не примчится. «Нахрен ты кому нужен со своим колесом, когда у нас двойное убийство и разбойное нападение?» Милиция не любит мелкие кражи. Совершая именно мелкую кражу, я свожу риск до минимума. Да, я объективно рисковал. Но о том, что меня могут изловить, и что очень возможно засадить в тюрьму на год, а то и два, совершенно не думал. Не то чтобы такая мысль была, а я ее от себя гнал. Она не появлялась вообще, и даже намек на нее отсутствовал. В неудачу я не верил. Не могла логика моей 20-летней жизни привести к тому, что книжный маньяк, бывший комсорг класса, бывший студент-интеллектуал, автор блестящего реферата «Протестантская этика» Макса Вебера и внештатный сотрудник 4 газет, вдруг окажется взятым с поличным в момент тайного хищения автомобильного колеса. «Я-то ладно, отсижу и выйду, ничего страшного. Вон Юра отсидел же и вышел без проблем». Но мама же сойдет с ума. Она не для того меня растила, она ведь гордится мною. Она танцевала в обнимку с моей сестрой, когда я объявил, что успешно сдал вступительные экзамены в престижное столичное высшее учебное заведение. Нет, меня не возьмут сегодня. И утро нового дня я встречу не в кабинете следователя, а дома, возле жены с деньгами в кармане. Будет именно так и никак иначе. А завтра, может быть, и Юра сдержит свои обещания, провернет какую-нибудь головокружительную операцию, в которую я, конечно, сам не полезу, но другу своему помогу. Прикрою его, и за это получу свою долю. А потом возьму жену, оставлю щенка у тещи и поеду в пахнущем вареной курицей и кремами для загара поезде на море. Подруга будет купаться, есть шашлыки, а я... изучать входы и выходы в картинную галерею величайшего художника-мариниста, чьи полотна коллекционеры покупают за огромные деньги. Давно уже всякому человеку, умеющему внимательно смотреть по сторонам, известно одно из главных правил новой жизни. Не важно, что ты делаешь, важно, как и с кем. Загружая товар, я краем глаза заметил прохожего. Молодого парня, возвращающегося, судя по бодрой походке и нарядной светлой курточке, затянувшегося свидания. Он тоже увидел меня, но поспешил отвернуться. Не ускорил и не замедлил шага. Я не стал нервничать. Нежелательные очевидцы моих действий появляются часто, как правило, мужчины. Все они делают вид, что ничего не происходит. Благоразумные, они норовят держаться подальше от человека в черном, неторопливо обделывающего свои ночные делишки. Если сунуться к такому, можно ведь и ножом в живот получить. Кстати, это ошибка. Нож в живот не мой вариант. Я не ношу с собой оружие, не намерен калечить людей. Если меня спугнуть, я просто убегу очень быстро и далеко, петляя и перепрыгивая заборы. В своих удобных кедах, которые почти ничего не весят, плотно облегают ступню и никогда не скользят. Итак, полдела сделано. Мой собственный багажный отсек вмещает 4 колеса, я добыл 2. Предстоит взять еще 2. Еще 4 можно положить на заднее сиденье, но это перебор. Нельзя быть жадным. Если машину остановят для проверки, инспектор обязательно заглянет в салон, такая у него работа, и спросит, откуда дровишки, зачем тебе, парень, столько разномастных колес? Что тогда ответить? В первый свой выезд, февральский, я о таком развитии событий не подумал, сорвал большой куш, но уже утром дома, пересчитывая выручку, покрылся холодным потом. Понял, что мне повезло. Битком набитого балабасом меня обязательно повязали бы, остановив случайно для обычной проверки. Новичку подфартило. Тогда же я пообещал себе, что впредь за один заход буду брать не более 5 штук товара. Наполняю багажник и сваливаю. 4-5 колес нормально. Всегда можно заявить, что это мои собственные колеса, а что рисунок протектора везде разный. Так я ж паренек не богатый, и на комплект новой резины пока не заработал. Переместившись на 2 километра в район улицы Вавилова, я сделал еще заход. Но облюбованная тачка в момент щелчка побежденного замка разразилась дикими электрическими воплями и замигала фарами. Сигнализация! Пришлось покинуть не только заманчивый, погруженный в почти полный мрак двор, но и район. Переместиться южнее, к станции метро «Профсоюзная». И там есть удобные места. Здесь я добыл 3-й свой приз. Как обычно, перед последним 4-м заходом испытал легкий мандраж. Последний рейс всегда самый нервный. Посмотрите любой криминальный фильм. Там вам в 2 счета докажут, что всякий вор терпит поражение именно на своем последнем деле. Однако к черту фильмы, а также и книги. К черту все эти приключения, выдуманные писателями, редко покидающими свои диваны. Я и так едва не утонул в пыльной книжной премудрости, едва не отравился яркими, словно конфетные обертки, кинематографическими картинками. Теперь расплачиваюсь, как мелкий поц, тащу, что плохо лежит. Нравится ли мне то, чем я занимаюсь? Конечно, нет. Я сам себе омерзителен. Не об этом я мечтал 10 лет назад, прогуливаясь по деревенским тропинкам и запрокидывая лицо в ярко-голубое небо. Аркадий Гайдар в мои годы уже командовал полком. Сейчас, в 91-м, многие уже ловко сумели забыть этот всем известный факт, но не я. Бог воров явил мне свою любовь. На 4-м номере я опять взял почти новое колесо и вдобавок обогатился 10-литровой канистрой из дефицитного алюминия. Забрал, бесшумно завернув в тряпицу, несколько хромированных гаечных ключей. Надо же, машина старая, ржавая, а внутри изобилие ценностей. Хозяин с юмором крупно начертил на тетрадном листочке «магнитофона нет» и положил под лобовое стекло. Что же? Нет, значит нет. Магнитофон дорого стоит. Его всегда можно выгодно продать, но выемка магнитофона — рискованное дело, требующее вскрытия дверей, проникновения в салон и долгой возни в горизонтальном положении, ковыряния в пластмассово-железных недрах. И все это без возможности осмотреться по сторонам. Магнитофоны мы оставим для тех, у кого голова ничего не соображает. «Мир тебе, веселый обладатель машины без магнитофона. Извини, что украл у тебя твое. У меня нет другого выхода. Завтра мне нужны мои 40 американских долларов. Конечно, за 4 потертых колеса мне никто не заплатит столь огромной суммы. Но как минимум 15 я добуду во что бы то ни стало. Я обещал родителям, что буду жить самостоятельно и отдельно. Обещал жене, что мы поселимся в собственном жилье и будем любить друг друга в полный голос. Обещал квартирной хозяйке вносить плату вовремя. Всем наобещал, идиот. Всем дал слово. Удивительно здесь не безрассудство и легкомыслие при раздаче обещания, а то, что их, тем не менее, из месяца в месяц удается выполнять.